После полудневного марша в сумерках они прибыли к горе. Вдалеке изгои на горе уже зажгли факела. Они до сих пор не отказались от своей штаб-квартиры. Более 100 человек охраняли главные ворота. В атаку. Фэн Цзисинь отдал приказ и возглавил кавалерию. Его меч создавал неистовый шквал ударов, когда они приближались к горным воротам. Грубо сделанные ворота были разделены на две части, и более 2000 солдат тяжелой кавалерии ворвались внутрь, избивая более сотни изгоев. «Идем!» Линь Муюй махнул рукой, и Вэй Чоу повел солдат Сокола. Они догнали солдат имперской армии и атаковали рейнджеров штаб-квартиры вместе, сбивая тех с ног. Вчера вечером многие рейнджеры были ранены, поэтому, разумеется, они не могли блокировать нападение имперской армии и солдат императорской гвардии. Многие из них сразу же опустились на землю и закричали Линь Муюю: «Сэр посланник Лин Янь, пощадите, мы ничего не знали, мы все го лишь хотели прокормить себя». Услышав их, Чухуань Минь нахмурился и спросил: «Что мы будем делать с этими рейнджерами? Примем в имперскую армию?» Брови Фэн Цзисина поднялись, и он с гордостью сказал: «Солдаты имперской армии безупречны, эти люди с загрязненными руками не подходят для присоединения к имперской армии. Заберите их всех и отправьте в пограничную армию». Линь Муюй спешился с лошади и вошел в штаб-квартиру, после чего громко спросил: «Где Цзиянь или Цаньсюнь?» Серебряный рейнджер со сломанной рукой, задыхаясь, сказал: «Великий посланник и посланник ушли на рассвете, мы не знаем, где они сейчас». С ними также ушли несколько серебряных и бронзовых рейнджеров, способных двигаться. Линь Муюй слабо улыбнулся: «Если ничего не случилось, сокровища в горе должны остаться на месте, ведь так?» Они взяли часть, но на горе еще осталось много сокровищ, у них не хватило времени, чтобы все забрать. «Понятно. Кто-нибудь, проверьте гору на наличие сокровищницы». «Есть, командир». Вэй Чоу некоторое время проводил поиски, после чего прибежал докладывать с широкой улыбкой: «Командир, под штабом была обнаружена секретная комната. Внутри нее много сокровищ. Сэр хочет взглянуть?» «Да». Линь Муюй кивнул, после чего посмотрел на Чухуань Миня и Фэн Цзисина. «Пойдемте вместе?» «Конечно». Линь Муюй держал факел, идя впереди. Когда они вошли в секретную комнату, он был потрясен. Количество золотых монет в штаб-квартире ничуть не уступало сокровищнице наемников восходящего дня. Там были сотни ящиков с золотыми монетами, но все алмазные монеты были забраны. Можно было даже заметить следы забранных золотых монет из ящиков. Цзиянь и другие слишком торопились, опасаясь преследования, поэтому они не могли взять слишком много золотых монет, иначе с жадностью Цзияна все деньги из этого места были бы забраны. Ха! Фэн Цзисинь не мог сдержать смеха. «Зал мечей действительно толстый мешок с маслом, вытекающим из него. Ты прав», — согласился Чухуань Минь с возбужденным лицом. «Посмотри на эту сторону, здесь есть даже оружейный склад». Линь Муюй посмотрел в указанную сторону и увидел много отличного оружия. Здесь были собраны копья, мечи, топоры и сабли. К сожалению, большая часть оружия была лишь духовного класса, но даже этого было более чем достаточно. Это оружие можно было использовать для оснащения обычных солдат. «ХМФ». Чухуань Минь открыл обычно выглядящий деревянный ящик и с неожиданной улыбкой сказал: «Никогда бы не подумал, что Цзиянь будет интересоваться древними свитками и предметами из нефрита, этот старик». Тот ящик был заполнен нефритовыми браслетами, кольцами, ожерельями и другими аксессуарами, а также несколькими свитками каллиграфии и картин, которые, казалось, были написаны известными людьми. Тем не менее, Линь Муюй не мог понять каллиграфию этого мира, скорее смотря на нее, он чувствовал, что это нечто невероятно уродливое. «Ах, Юй!» Фэн Цзисинь достал чистое черное кольцо из ящика и сказал с улыбкой: «Из какого материала это кольцо? Не похоже на нефрит, и кажется, он очень крепкий». Сказав это, он положил кольцо на стол и ударил мечом. Скрежетом появились искры и лезвие отскочило назад. На кольце не осталось и царапины, и оно все еще сверкало. В этот момент в сознании Линь Муюй зазвучал голос Лулу: «Старший брат, это легендарный лазурный камень пустоты. Это своего рода духовный нефрит, и он является один из самых прочных камней. Старший брат может рафинировать дух зверя в кольцо и использовать его для создания духовного предмета». О, сердце Линь Муюй дрогнуло, после чего он улыбнулся и сказал: «Старший брат Фэн, раз это кольцо такое прочное, ты можешь отдать его мне?» Фэн Цзисинь схватил горсть золотых монет и положил их себе в грудь. С радостью набивая карманы, он сказал: «Хорошо, хорошо, кольцо твое, а золотые монеты мои. Черт, здесь слишком много золотых монет, могу я взять немного больше? Чу Хуаньминь смотрел на него с презрением, взглядом, смысл которого был очевиден. И такой человек, как ты, не стесняется быть командующим имперской армии. Глава 167. Звезда императора или звезда генерала. Глава 167. Звезда императора или звезда генерала переводил и редактировал комик. Приятного аппетита звездный свет освещал горный хребет, на котором остановилась имперская армия и императорская гвардия. Линь Муюй, Фэн Цзи Синь и Чу Хуаньминь сидели на огромном валуне прямо позади алтаря. Неподалеку от них Вэй Чоу и другие соорудили группы костров и в настоящее время поджаривали ноги ягнят. Все это были трофеи войны, по которым можно было понять, настолько экстравагантно жили Цзи Янь или Цань Сюнь. Командир. Командир-тысячник подошел к большому валуну и с уважением отчитался. Мы собрали всех женщин, находящихся в штаб-квартире зала мечей. В общей сложности 742 человека, они, куда мы должны их отправить? Фэн Цзи Синь спросил. Согласно законам империи, что с ними должно случиться? Командир-тысячник слабо улыбнулся и сказал. Согласно законам империи, эти женщины долгое время были с мятежниками и имеют нечистые тела. После того, как они будут очищены, их отправят в приюты, в которых их воспитают как лагерных женщин, после чего отправят в различные гарнизоны. П.П. Напомню, кто такие лагерные женщины. Это женщины, которых растят для обеспечения нужд обычных солдат. К примеру, стирка вещей, или сброс сексуального голодания. Линь Муюй нахмурился и спросил. Другого пути нет, этот подчиненный не знает. Линь Муюй посмотрел на Фэн Цзисина и сказал. Большой брат Фэн, эти женщины, лишь жертвы, похищенные из близлежащих деревень, у них не было выбора, кроме как служить рейнджерам. Большой брат, ты знаешь, что это за место приюты. Как насчет того, чтобы мы просто отпустили этих женщин? Если мы отправим их в приюты, мы лишь отправим их из одного ада в другой. Фэн Цзи Синь задумался, после чего ответил. Ах Юй, тебе не нужно ничего говорить. Большой брат знает, что делать. Сказав это, Фэн Цзи Синь отдал приказ. Генерал Чжао, возьмите часть золотых, которые мы разграбили, и раздайте их женщинам. Каждая получит 50 золотых монет. Затем расспросите всех, есть ли у них семьи. Если да, то пусть их сопровождают наши солдаты. Если у них нет членов семьи, мы вернем их в столицу и отдадим в рабочий отдел. Так мы по крайней мере разрешим им работать как горничным, это лучше, чем позволить им потерять свободу и честь. Командир-тысячник, прозванный Чжао, сложил руки и с радостью на лице сказал. Командир мудр, этот подчиненный будет представлять женщин, благодаря командующего за вашу милость. Фэн Цзи Синь помахал рукой. Прекрати говорить глупости. Просто выполняй свою работу. Не забудь напомнить братьям имперской армии, которые будут отвечать за сопровождение женщин, вернуться обратно. ХМФ. Если кто-то не посмеет вернуться, я поймаю их одного за другим. Ха, командир действительно знает, как пошутить, как мы можем не вернуться. Этот подчиненный немедленно начнет выполнять приказ. Линь Муюй поднял чашу с вином и тихо столкнулся с чашей Фэн Цзисина. Тихим голосом он сказал. Большой брат Фэн, спасибо. Фэн Цзи Синь мягко вздохнул и сказал с улыбкой. Вообще-то, ах Юй, в последний раз, когда ты упомянул этот вопрос о приютах, старший брат Фэн втайне хвалил тебя. Возможно, именно твоя храбрость дракона позволила мне сделать что-то вроде этого. Я всегда был осторожен, не смея переступать границы. Так было, пока я не встретил тебя, и мне, наконец, хватило смелости сделать что-то сумасшедшее. Правда, Линь Муюй прислонился к иссохшей сосне и поднял голову, осушая чашу. С улыбкой он сказал, в моем родном городе есть пословица, в которой говорится, чем больше власть, тем больше ответственность. Ты, командующий имперской гвардией, представляющий власть императора, в мире, где есть несправедливость, ты не должен закрывать глаза, ты должен изменить людей в этом мире. Фэн Цзи Синь был ошеломлен, следы дикости мелькнули в его глазах, но в следующее мгновение исчезли. С улыбкой он сказал, «Паршивец, о чем ты говоришь? Мы солдаты, наша обязанность – подчиняться приказам. Не говори таких сумасшедших слов старшему брату в будущем, иначе я, Фэн Цзи Синь, могу стать вторым диким генералом Линь Муюем». «Дикий генерал?» Линь Муюй был ошеломлен. «Кто дал мне это прозвище?» Фэн Цзи Синь рассмеялся и сказал, «В храме из-за простолюдина ты бросил вызов дворцу божественного маркиза, публично отрезал руку сильнейшего инструктора Чжао Цзиня в дни показного обучения, в присутствии высших чиновников осмелился спрашивать у императора про приют, и, наконец, выживший после посещения башни Небесного Единения, скажи мне, в городе Ланьянь есть ли кто-нибудь еще такой же дикий, как ты, не говоря уже о том, что ты не знаешь, что весь гарнизон в городе Ланьянь уже называет тебя по этому прозвищу. Дикий генерал Линь Муюй, это прозвище действительно тебе подходит. Линь Муюй с обидой прижал свою чашу с вином к груди и сказал, почему такое прозвище? Я всего лишь делал то, что должен был делать. Старший брат Чу, скажи свое мнение, кто между мной и старшим братом Феном прав? Чу Хуаньмин использовал свой меч, отрезая кусок ароматного мяса ягненка, после чего лениво сказал, Фэн Цзисин имеет более высокое положение, чем я, думаю, слова Фэн Цзисина разумны. Линь Муюю нечего было ответить. Втроем они продолжали наслаждаться приправленным мясом, позаботившись о целой ноге ягненка за короткий промежуток времени. Они были настоящими воинами, их аппетит был намного больше по сравнению с обычными людьми. Линь Муюй отрыгнул, и вдруг ему пришла одна мысль. С улыбкой он спросил, большой брат Фэн, эта штаб-квартира уже обработана, и неподалеку отсюда к северу есть Северная гора, которая раньше была оккупирована группой наемников. Что ты планируешь делать с этими двумя горами? Фэн Цзисинь подумал и ответил, это место довольно далеко от столицы, около 6 часов пути сюда. Если мы ничего не сделаем, это место снова будет прибрано залом мечей, или другой группой наемников, что будет нехорошо для обычных жителей. Ах, может быть, мы должны отдать эти места правительству, чтобы они занялись ими? Линь Муюй поднял голову и сказал, если бы это место было полезно для армии, они не допустили бы, чтобы наемники и рейджеры оккупировали это место, грабя и убивая окружающих. Тогда что, по-твоему, нам следует делать? Фэн Цзисинь не имел больше никаких идей. Линь Муюй широко улыбнулся. Как насчет того, чтобы дать мне эту гору? О, Фэн Цзисинь был удивлен. Паршивец, зачем тебе нужна эта гора? Ты втайне растишь наложницу. Если это правда, тогда я должен сказать об этом ее высочеству и не принцессе Си. Ха-ха, старший брат Фэн, за какого человека ты меня держишь? Сердце Линь Муюя пропустило удар из-за его слов, но он показал вид праведного человека, говоря, я хочу обучать здесь армию достаточно сильную, чтобы напугать всех наемников в этой области и защитить обычных людей. О, Фэн Цзисинь улыбнулся, откидываясь на камень. Посмотрев в небо, он сказал, я слышал, что в городе появилась новая группа наемников, называющих себя лагерь храбрости драконов. Их командира зовут Линь Муюй, это ты? Ха-ха, информационная сеть старшего брата Фэна довольно хороша. Ерунда, я командир имперской армии, я знаю каждую новость в имперской столице. Говори, паршивец, зачем ты собираешь этот лагерь храбрости драконов? Мне нужна сила, которая будет принадлежать только мне. Линь Муюй поднял кулак, и холод наполнил его глаза, когда он сказал, я до сих пор помню враждебную фигуру Цзэн Ифана, когда он привел божественный батальон, чтобы атаковать храм. Если у меня будет сильная армия, тогда зачем мне нужно будет бояться Цзэн Ифана? Большой брат Фэн, честно говоря, я сомневаюсь в силе имперской армии. Если так будет продолжаться, сможем ли мы защитить город Ланьянь и Сяинь, полагаясь только на силу императорских гвардейцев? Фэн Цзисинь был ошеломлен. После нескольких секунд молчания он сказал, «Ах, Юй, ты, брат просто хочет спросить, ты готовишь лагерь храбрости драконов для имперского престола или для Сяинь?» Вопрос Фэн Цзисина был очень простым и в то же время прямолинейным. Линь Муюй был немного ошеломлен, но ответил без колебаний, «Я никогда не желал имперского престола и не интересовался им. Я создал лагерь храбрости драконов только из-за беспокойства. Я беспокоился, что нашей нынешней силы недостаточно, чтобы защитить всех. Я хочу вырастить лагерь храбрости дракона, потому что однажды, я надеюсь, что смогу защитить дорогих мне людей, своими силами». «Ха, вот как?» Фэн Цзисинь выдохнул и сказал с улыбкой. «Это хорошо, старшему брату Фэну не нужно беспокоиться. Раз твой лагерь храбрости драконов, это младшая армия императорской гвардии, тогда я могу закрыть один глаз на это. Насколько высоко поднимется твой лагерь храбрости драконов, зависит от тебя». «Да». Линь Муюй кивнул, после чего спросил. «Большой брат Фэн, Ты удивил меня сейчас. Ты думал, что я хотел конкурировать за имперский трон? Нет. Фэн Цзисинь пристально посмотрел на него с дразнящим выражением и сказал с улыбкой. Но если ты действительно захочешь соревноваться за трон, с твоими военными и гражданскими навыками, ты был бы самым страшным противником Великой Империи Цинь. Лин Муюй не мог не вздохнуть. Я. Фэн Цзисинь вдруг засмеялся. Он потянулся и похлопал его по плечу, сказав. Глупый брат, ты мой брат, я, Фэн Цзисинь, никогда не причиню тебе вреда, и не буду тебя бояться. Давай, ложись спать пораньше, как допьешь свое вино. Честно говоря, старший брат Фэн в ожидании того, насколько сильным станет твоя лагерь храбрости драконов. Возможно, все будет так, как ты сказал. Имперская армия слишком долго была неподвижна и потеряла большую часть своей силы. Даже императорские гвардейцы не могут сравниться с прошлым поколением. Нам нужна новая кровь. Угу. Поднял голову и осушая очередную чашу вина, он ощутил сильный аромат, который почти принес слезы на глаза. Линь Муюй вытер рот и посмотрел на звезды в небе. Он думал, что если небо действительно было заполнено звездами-императорами и звездами-генералами, то какая звезда была его звездой? Звезда императора или звезда генерала? Возможно, он не хотел становиться императором, но если он не станет императором, сможет ли он изменить мир разрушенного котла, полагаясь только на собственные силы? Трудно. Изменить мир было трудно, но он должен был пройти по этому тернистому пути. Забудьте об этом, он должен пойти завтра в лагерь храбрости драконов, когда вернется в город Ланьянь. Он не знал, сколько людей Ло Юй набрал, но так как он получил эту гору от Фэн Цзисина, базовый фундамент для лагеря храбрости дракона уже был достаточно хорошим. У этой горы даже не было имени, но она была очень широкой, с уже построенными казармами. Здесь было достаточно места для более чем 10 тысяч человек, это был лучший выбор для его лагеря храбрости драконов. Фэн Цзисинь лежал на гигантском камне с двумя открытыми ясными глазами, смотрящими в небо. Он перевел взгляд вниз на Линь Муюя и Чу Хуань Миня и не мог не показать слабой улыбки. Когда он снова посмотрел на него, там пролетел метеорит. Он был слегка ошеломлен, и в его глазах промелькнули следы серьезности. Глава 168. Герои или трусы? Глава 168. Герои или трусы? Переводил и редактировал комик. Приятного аппетита на следующее утро. Встав рано, Линь Муюй облачился в доспехи золотого тренера храма, в которых были установлены камни плавучести, уменьшающие вес. Если и была разница с ним предыдущим, то это была темно-синяя одежда под доспехами, которая являлась формой старшего генерала. Эта темно-синяя ткань была очень прочной, и к ее воротнику был прикреплен знак с двумя отличиями. Первым отличием был золотисто-фиолетовый цветок инь, а другой – единственная звезда, представляющая звание командира тысячника. На золотисто-фиолетовом цветке инь Фэн Цзисина было три звезды. Это была военная иерархия империи, командиры-тысячники имели одну звезду, командиры 10 тысяч человек имели две звезды, а главнокомандующие имели три звезды. Даже маршала страны можно было узнать по этой иерархии. П.П. Под главнокомандующим имеется в виду командующие отдельной армии. К примеру, Фэн Цзисинь командует армией столицы Ланьянь, а не всей провинции. По пути можно было увидеть девушек, выстроившихся в линию. У некоторых из них были слезы счастья на глазах. Когда они увидели Линь Муюя, движущегося мимо них на лошади, из линии вышла одна девушка и спросила мягким голосом. «Вы, сэр-посланник Линьянь?» Линь Муюй обернулся, и с выражением, похожим на легкий ветерок, сказал. «Линьянь, это не моя настоящая личность. Я, Линь Муюй, командир гнезда Сокола Императорской Гвардии. Я пришел в штаб-квартиру Зала Мечей, чтобы уничтожить ее». Девушка была ошеломлена, после чего показала улыбку. «Большое спасибо, сэр Линь Муюй. Если бы не вы, я бы всю свою жизнь провела в унижении. Нет нужды благодарить, это то, что должны делать солдаты нашей страны». Линь Муюй сложил руки в прощание и поехал дальше. Чу Хуань Минь натянул поводья и, догнав его, сказал с улыбкой. «Боюсь, не каждый член имперской армии так думает». Линь Муюй усмехнулся. «Я знаю. Ха-ха». Во второй половине дня, достигнув столицы Ланьянь, Вэй Чоу повел группу к горе Гнезда Сокола. Что касается Линь Муюя, то он в одиночку поехал в город, прибыв к гильдии наемников в конце дня. Наемники уже начинали заполнять таверну в поисках работы или просто выпить. Среди них было много гордых молодых мастеров с взглядами достоинства на лицах. Когда Линь Муюй вошел в своем боевом одеянии храма, он сразу же привлек внимание множества людей. Вскоре к нему подошел обезьянолицый член гильдии наемников и с улыбкой спросил: «Сэр хочет выдать задание нашей гильдии наемников? Защита или убийство и мародерство?» Линь Муюй покачал головой. «Никаких заказов. Я хочу спросить, есть ли здесь человек лагеря храбрости драконов?» «О, да, есть. Ха-ха, идиот из лагеря храбрости драконов, иди сюда. Здесь кто-то ищет тебя». Услышав крик, мускулистый бородатый мужчина в углу таверны поставил свою чашу с вином. Он положил боевой топор на стол и со смехом сказал: «Кто ищет дедушку? Дайте-ка взглянуть». На его груди был значок группы наемников, который был знаком лагеря храбрости драконов. Это был дизайн, лично сделанный Ло Юим, с драконом спереди и тремя китайскими словами «Лагерь храбрости драконов» с задней части. Примечание автора. «Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему они используют китайские символы. Мое объяснение состоит в том, что китайский язык глубок, проникает в другие миры и воспитывает смертных этого мира разрушенного котла». Мускулистый мужчина явно был пьян, покачиваясь в стороны, когда он, держа боевой топор, направился к Линь Муюю. Подняв брови, он сказал: «Кто ты? Почему ты ищешь меня?» Линь Муюй не мог не потерять дар речи. Он спросил: «Вы являетесь участником лагеря храбрости драконов? Если да, приведите меня к вашему вице-капитану Ло Юю». «Хэймэф, ты хочешь увидеть сэра Ло Юя? Сначала спроси мой боевой топор». Глаза пьяного мужчины были затуманены. Он видел, что Линь Муюй был одет в доспехи старшего генерала и все равно атаковал его. Линь Муюй был ошеломлен поведением этого человека. Однако истинная ци этого мужчины была довольно энергичной. Казалось, он был на первой стадии земной сферы. У него была сила, но он был лишен благоразумия. Это неправильно, это было из-за вина, потому что он был пьян. Окружающие люди сразу же столпились посмотреть на бой. Линь Муюй не нападал. Он отошел назад на два шага, после чего медленно поднял руку, покрывая ладонь боевой ци. В следующее мгновение он схватил лезвие боевого топора ладонью и резко потянул на себя. Несмотря на разницу в росте между ним и бородатым мужчиной, он был намного сильнее. Потянув боевой топор вместе с его обладателем, он поднял колено, ударив им в живот бородатого мужчины. Ах, тот сразу же схватился за свой живот, опустившись на колени. Его вырвало большим количеством жидкости, большой частью которой было недавно выпитое вино, сильно отрезвляя его. Когда он посмотрел на доспехи храма, которые носил Линь Муюй, он сразу все понял. Сложив руки в уважении, он спросил: «Вы, сэр Линь Муюй?» «Да». «Отведи меня к Ло Юю». «Есть». Они быстро покинули таверну, оставив позади ошеломленную толпу. Многие люди даже еще не пришли в себя. Только через некоторое время наемник с саблей дрожащим голосом сказал: «Этот паршивец, кажется, эксперт небесной сферы. Я видел его боевую ци. Небесная сфера. Боже, небесная сфера». Группа людей выглядела так, будто они увидели призрака. Покинув город, они направились к разрушенной деревне в джунглях. Бородатый мужчина почтительно сказал: «Сэр командир, эта деревня уже давно заброшена, и люди редко сюда приходят, поэтому сэр Ло Юй решил установить здесь временную базу лагеря храбрости дракона». «Сколько людей мы уже завербовали?» – спросил Линь Муюй. Бородатый мужчина шел впереди, неся свой боевой топор. С усмешкой он сказал: «Кажется, около 60 человек, хотя в этом году в городе Ланьянь много воинов, по большей части это люди, которые даже не вошли в человеческую сферу. Довольно сложно найти экспертов выше человеческой сферы. Сэру Ло Юю было нелегко найти больше 50 человек всего за полмесяца». Линь Муюй кивнул. Другими словами, причина, по которой они могли нанять так много людей, была в деньгах. Его 100 тысяч золотых монет и не были отданы напрасно. Вне разрушенного внутреннего двора, колыхаясь на ветру, возвышался флаг. Это было очень простое знамя со словами «Лагерь храбрости драконов». Снаружи практически никто не патрулировал. Когда Линь Муюй вошел во двор, он увидел людей, разбросанных повсюду. Кто-то курил, кто-то выпивал, а кто-то играл в кости. Смотря на этих людей, самому молодому из них было около 17-18, а самому старшему около 40. У некоторых была одежда с короткими рукавами, кто-то был в шортах, даже было два человека, которые сняли свои рубашки, сравнивая, кто был более мускулистым. Их лица были красными от напряжения мышц, и ни один из них не хотел сдаваться. В сердце Линь Муюй ощутил некоторую неловкость. Он пришел из современной эпохи, и раньше ему доводилось увидеть соревнования мускулистых мужчин, но он никогда не видел, чтобы мужчины соревновались так. Увидев сцену во дворе, он не знал, как себя чувствовать. Кто-то приближается. Наемник, сидевший на ветке дерева, крикнул: «Быстрее смотрите, это высокопоставленный чиновник, он должно быть здесь, чтобы провести расследование. Братья, давайте подготовимся к встрече этого человека». Мгновенно группа ожесточенных наемников окружила Линь Муюя. Линь Муюй остановил лошадь и с улыбкой посмотрел на толпу. «Что вы хотите сделать? Вы хотите ограбить меня или убить?» Человек, державший копье, на кончике которого собралось истинное ци, сказал с улыбкой: «Мы не убиваем и не грабим, мы всего лишь хотим спросить, сколько золотых монет вы взяли с собой? У моих братьев сейчас не хватает денег, чтобы купить вино на пару дней. Разве это не грабеж? Эй, если я говорю, что это не он, то это не он, идиот». У этих людей был тревожно низкий интеллект. Линь Муюй не мог не нервничать. Он поднял брови и сказал: «Ло Юй, выйди и посмотри мне в глаза. Я тут». Впереди открылась дверь, и вышел Ло Юй, держа список имен в руке, с усталым выражением лица. С улыбкой он сказал: «Ах, сэр-командир вернулся. Ха-ха, это отлично. Зачем ты наставляешь на него свое оружие? Он ваш командир, Линь Муюй». Наемники были ошеломлены. Человек с копьем сердито сказал: «Это малец похож на золотого мальчика, очевидно же, он является одним из тех кусков мусора, которые лелеют тех красивых женщин в столице Ланьянь. Как такой человек может быть нашим боссом? Эй, это наш босс?» Линь Муюй втайне улыбнулся. Он спешился, не доставая своего оружия. Его глаза посмотрели на группу людей, и он сказал: «Вы всего лишь идиоты, смеете быть такими высокомерными? Давайте, давайте, нападайте вместе, и не смейте говорить, что я вас запугал». Ло Юй был ошеломлен. «Сэр, вы, все нормально, я буду сдерживаться». Губы Линь Муюя скривились в улыбке, когда он говорил. На самом деле, он ясно понимал, что даже если их было немного, самые слабые среди них были в человеческой сфере, а некоторые даже в земной сфере. Все они были непревзойденными экспертами в своих деревнях, поэтому то они и были столь высокомерными. Если бы он не использовал силу, чтобы успокоить их, ему будет нелегко продолжать быть командиром лагеря храбрости драконов. Вэнг, с появлением тыквы Линь Муюй поднял свой тяжелый кулак, вокруг которого мгновенно сжалась боевая ци. Боже, он эксперт небесной сферы, такой же, как сэр Ло Юй. Точно, это боевая ци. И что если он в небесной сфере, у нас больше людей. Если он хочет быть нашим боссом, нам нужно посмотреть, есть ли у него навыки. После этих слов, группа людей начала атаковать. Впереди всех стоял мужчина, находящийся на второй стадии земной сферы. С яростным ревом, дикий морской дракон обвился вокруг его кулака, ударяя в грудь Линь Муюя. Этот удар был очень сильным, и его нельзя было недооценивать. Однако Линь Муюй без проблем уклонился от него и ударил человека в живот. Со звуком «пен» большой мужчина отступил на несколько шагов и опустился коленями на землю, держась за живот. Различные виды атак упали на стену тыквы, но все они были заблокированы эбонитовым панцирем и чешуей дракона. С другой стороны, кулаки Линь Муюя начали опухать, когда он использовал свирепый кулак души, который он узнал у Чжан Вэя. Его кулаки танцевали, отправляя наемников в полет. Когда группа наемников попыталась его окружить, Линь Муюй поднял руку и, собрав демоническую энергию, ударил в землю под собой. Второе светило – танец демонов. Пенг, используя 30% своей боевой ци и силу звезд, чтобы создать ударную волну, он послал всех людей в полет, сбив их с ног. Единственным оставшимся стоять на ногах был Линь Муюй. «Ну а теперь, могу я стать командиром лагеря храбрости драконов?» Его губы расплылись в улыбке, когда он спросил мягким тоном. Все без исключения наемники сложили руки в уважении. «Сэр-командир могучий, сэр-командир сильнейший». Линь Муюй поднял одну бровь и сказал: «Я хочу задать вам один вопрос. Командир, пожалуйста, говорите. Вы сильнейший, поэтому все, что вы скажете, имеет значение». Голос Линь Муюя стал громче, когда он спросил: «Вы хотите быть героями или трусами?» Все были ошеломлены. Через несколько секунд все сказали: «Командир, мы хотим быть героями». Линь Муюй покачал головой с легкой улыбкой на лице. «Но сейчас вы похожи на кучу трусов». Глава 169. Болезненное избиение в качестве приветствия. Глава 169. Болезненное избиение в качестве приветствия переводил и редактировал комик. «Приятного аппетита, сэр-командир. Мы, наемник лагеря храбрости драконов был ошеломлен, не зная, какое лекарство проглотил Линь Муюй. Он не мог догадаться, о чем думал этот лидер. Линь Муюй выпистил боевую ци, добавляя больше стен тыквы. С поднятой бровью он сказал: «Только трусы просят о пощаде». Лагерь храбрости драконов был так назван, потому что тела его членов наполнены мужеством. «Если вы не трусы, подумайте о том, как победить меня, иначе как вы можете быть достойны оставаться наемниками моего лагеря храбрости драконов? Хей, нападайте». В мгновение он разбудил зверей в этих наемниках. Все вновь подняли свое оружие, как будто были готовы рискнуть всем, что у них есть. В это же время ошеломленный Ло Юй стоял в стороне. В следующее мгновение битва продолжилась. Большая группа наемников, размахивая своим оружием, напала на Линь Муюя, демонстрируя различные навыки. «Пепе, я ничего не придумывал, злая собака крадет дерьмо, дракон, танцующий в небе, лев, крадущий персик, жизнь, принявшая цепной удар грома». Различные атаки приземлялись на стены тыквы, а за ними последовали контратаки Линь Муюя. Кулак за кулаком сбивал этих наемников черным и синим. Однако было похоже, что эти наемники лишь становились яростнее, вновь атакуя с лицами, покрытыми кровью. В этих обстоятельствах боевая ци Линь Муюя не могла не истощаться. Столкнувшись со всеми этими экспертами человеческой и земной сферы, он мог использовать только второе светило, чтобы отталкивать их. Если бы эти люди атаковали так с самого начала, боевая ци Линь Муюя истощилась намного быстрее. Очень быстро на стене тыквы начали появляться дыры. Большие клинки, копья и различное оружие врезалось в эбонитовый панцирь черепахи. Более половины из этих людей обладали боевыми духами, и они атаковали, добавляя силу боевых духов в свое оружие. Хотя кулаки Линь Муюя отправляли 7-8 человек в полет, с другим окружающими его противниками было трудно справиться. К счастью, у него была защита боевого духа тыквы. Если бы Фэн Цзисин или Чу Хуайсинь, у которых были боевые духи нападения, были здесь, то они бы не умерли, но как минимум получили несколько тяжелых травм и были бы не способны долго держаться. ПЗЗ. Линия танцующей молнии появилась на ладони Линь Муюя. Огонь прерии покинул ножны на спине лошади и с имперским мечом молнии пронесся по всем четырем направлениям, выбивая все оружие из рук наемников. Линь Муюй выпустил низкий рев и, используя имперский меч ветра, создал сильный ветер вокруг себя, отталкивая всех на несколько шагов. Неплохо. Линь Муюя стоял в своем изначальном положении, но теперь над его плечом парил огонь прерии, переливающийся сверкающей молнией. Он показал слабую улыбку и сказал: «Вы меня не разочаровали, быть способными дойти до такого – довольно неплохо». В это время наемники, лежащие на земле, вставали один за другим. Среди них большой мужчина, вытирая свой кровавый нос, спросил: «Сэр командир, вы же Линь Муюй, который спас императора и красавицу номер один, ее высочество Инь, в поместье Оленьих Слез?» «Да». «Ах, тогда вы видели ее высочество Инь? Как она выглядит?» Все навострили уши, желая узнать ответ. «Блядь». Линь Муюй потерял дар речи от такого вопроса, после чего сказал: «Вы должен обращать внимание на ее высочество Инь. Подумайте, какое отношение ее высочество Инь имеет к вам, парни. Культивируйте должны образом и превратите лагерь храбрости драконов в группу наемников номер один в городе Ланьянь. Это наш первый шаг». Сердце Ло Юя уже было растоптано миллионом лошадей. Он никогда не думал, что метод обучения Линь Муюя будет настолько странным. Тот и вправду предпочел болезненное избиение в качестве приветствия. Он сложил руки в уважении и отдал Линь Муюю военное приветствие с улыбкой, после чего сказал: «Сэр командир Мудр». Все также приветствовали его. Это военное приветствие принесло приятное чувство Линь Муюю, будто его лагерь храбрости драконов не просто разношерстная команда, хотя их внешний вид и лица делали их похожими на плохих людей. Ло Юй держал список имен и сказал: «Сэр, мы уже набрали 62 наемников. Кроме того, через 2 часа к нам присоединится еще одна группа, добавив еще 30 человек. Это группа наемников, которые путешествовали из города Семи морей. Бродячие наемники». Ло Юй не мог не улыбнуться, поняв его мысли. «Сэр, можете быть уверены, хотя руки этих наемников запятнаны кровью, ни у одного из них нет непростительных грехов. Они никогда раньше не причиняли вреда невиновному человеку». «Тогда проблем нет. Начинайте готовиться. Когда придут эти люди, мы сразу отправимся в новый лагерь». «О, наши лошади еще не прибыли, Они должны быть здесь к сумерках, тогда мы будем ждать их прибытия. Есть. Во второй половине дня группа людей пришла в заброшенный лагерь. Это были наемники из города Семи морей. У всех этих людей были измученные лица. Их лидером был старый друг Ло Юя, поэтому он и пришел присоединиться к ним. В их группе было в общей сложности 39 человек, так что теперь лагерь храбрости драконов превысил численность 100 человек. Немного позже, группа торговцев лошадьми пришла к ним с боевыми лошадьми, которых было больше 150 голов. Это были различные породы северных боевых лошадей пустыни. Они имели хорошую скорость и выносливость, так что каждая из них имела цену в сотню золотых монет, что стоило лагерю храбрости драконов как минимум 15 тысяч золотых монет. Также им пришлось заказать специальные доспехи и униформу лагеря храбрости драконов. Это тоже расходы, добавляя к этому оружие, еду и выпивку. Создание армии – это просто выбрасывание денег на ветер. К счастью, Линь Му Юй не испытывал недостатка в деньгах. Его техники ковки было достаточно, чтобы он стал местным тираном. Они прибыли в штаб-квартиру зала мечей поздно ночью. Наемники лагеря храбрости драконов с любопытством осматривали все, пока командир имперской гвардии приветствовал Линь Му Юя. С вежливой улыбкой он сказал: «Командир Линь Му Юй, наш командир хотел, чтобы мы подождали здесь и передали гору вам. Это ваш лагерь храбрости драконов, хех, они не кажутся такими уж плохими для группы». Его улыбка была немного странной. Сразу же кто-то из лагеря храбрости драконов разъярился и вышел вперед с копьем. Указывая наконечником копья, он сказал: «Что ты пытаешься этим сказать? Если у тебя есть навыки, тогда сразись со мной 300 раундов». П.П. Если кто не знал, то под раундами подразумевается обмен ударами. То есть, если обе стороны нанесли удар и одна из сторон отступила после этого, то отступившая считается проигравшей первый раунд. Линь Му Юй резко сказал: «Молчать, возвращайся». «Да, командир». Нахмурившись, он ушел. Это было результатом избиения Линь Му Юя. Эта разношерстная команда сначала должна была потерять свое высокомерие, иначе они никогда не станут настоящими военными. Линь Му Юй сложил ладони в уважении и сказал с улыбкой: «Да, это они. Спасибо, генерал. Я лично поблагодарю командира Фэна, когда вернусь. Мы примем эту гору. Спасибо вам за все. Теперь эту гору будет охранять наш лагерь храбрости драконов». «Хорошо, тогда мы уйдем первыми. Большое спасибо». 500 имперских солдат спустились с горы в строгом порядке, заставляя хулиганов лагеря храбрости драконов с благоговением наблюдать за ними. Когда Линь Му Юй увидел это, он рассмеялся в своем сердце. Через некоторое время он сказал: «Не завидуйте им, будет день, когда вы тоже станете такими. Возможно, вы даже будете сильнее их». «Есть, командир». Наемники лагеря храбрости драконов подняли руки вверх в унисон, ответив. В это время их глаза, смотревшие на Линь Му Юя, были не только наполнены благоговением, но и уважением. Это был мыслительный процесс всех нормальных людей, которые были готовы остаться хулиганами. Если возможно, они все захотят носить ослепительные доспехи имперской армии, служить стране, быть любимыми гражданами, быть солдатами, и охранять свою страну было честью. Ло Юй стоял в стороне, наблюдая и слушая каждое слово и действие Линь Му Юя, как будто он был слегка заражен вместе со всеми. Группа людей поднялась на гору, где уже находились подготовленные резиденции. По крайней мере, их было достаточно, чтобы группа людей жила в них. Флаг лагеря храбрости драконов был возвышен в штаб-квартире, развиваясь на ночном ветру. У этой горы еще нет названия. Линь Му Юй размышлял об этом, говоря вслух. Ло Юй показал слабую улыбку. Эта гора покрыта скалами, выглядя как одинокая вершина, пронзающая небеса, будто настоящая голова дракона. Как насчет того, чтобы назвать ее гора Драконьего Пика? Что сэр думает об этом? Гора Драконьего Пика. Гора Драконьего Пика. Линь Му Юй повторил это название дважды, вспоминая Лонг Яня, золотого рейнджера из зала мечей. Он провел свою жизнь в погоне за престижем и богатством, и в конце концов был убит Цзян Фэном Ли. Однако название гора Драконьего Пика было не таким уж плохим, поэтому он мог рассматривать его как неизвестный памятник для этого безымянного путешественника. Он сказал с улыбкой: «Хорошо, завтра приведи сюда ремесленников и выгравируй слова «Гора Драконьего Пика» на стене горы. С этого момента эта гора будет территорией лагеря храбрости драконов». «Есть, сэр. И кстати, продолжай посылать людей в Лань-Янь, чтобы вербовать людей с хорошими моральными качествами в наш лагерь храбрости драконов. После того, как они присоединятся, давая им зарплату каждый месяц, чтобы им было на что жить. Кроме того, заставляя их много тренироваться каждый день, пусть практикуют верховую езду, стрельбу из лука, владение мечом и подобное. Есть, этот подчиненный будет управлять учебным вопросом, сэру не нужно беспокоиться. Кстати, нам нужно брать задания от гильдии наемников. Нет, в этом нет необходимости. Глаза Линь Муюя засияли, когда он сказал, вы можете послать людей в окрестные деревни, чтобы помочь им. Если у них есть какие-нибудь просьбы, сделайте все возможное, чтобы выполнить их, особенно если это терроризирующие их бродячие наемники. Придумайте способ уничтожить их всех. Вокруг горы Драконьего пика может быть только наш лагерь храбрости драконов. Сметите всех других разбойников. Ло Юй не мог сдержать улыбки, когда сказал, «Сэр, хватит ли для этого нашей силы? По моим сведениям, в окрестностях горы Драконьего пика есть несколько групп бродячих наемников, и у самой большой, по крайней мере 2000 человек, все они разбойники. Эти люди не будут сотрудничать, сможем ли мы действительно стать с ними врагами? Конечно, мы сможем это сделать». Губы Линь Муюя растянулись в улыбке, и он сказал слово в слово, «После того, как бродячая группа наемников будет уничтожена, мы сможем захватить людей с хорошей моралью. Те, у кого достаточно сил, могут присоединиться к нам. Постепенно мы будем расширяться. Помимо этого, есть еще кое-что, на что тебе нужно обратить внимание. Что это, господин командир? Военная подготовка должна быть строгой, порядок должен соблюдаться. Как только член лагеря храбрости драконов наносит вред невинным людям, убивайте его без какой-либо амнистии. Есть, сэр. Будьте уверены, этот подчиненный запомнит это. Угу, хорошо. Я вернусь в столицу, пока оставляю все на тебя. Найди меня, если у тебя закончатся деньги. Есть. Глава 170. Упрямый камень. Глава 170. Упрямый камень переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Во второй половине дня зимнее солнце покрыло своими лучами город Ланьянь. Под тенью пестрых деревьев Линь Муюй медленно ехал на своей лошади в город. С его боевыми доспехами храма и значком командира тысячника он мог без проверки входить в город. Проезжая на своем боевом коне по улице Тонгтянь, он достал из нагрудного кармана кольцо лазурного камня пустоты. Надев его на большой палец, он почувствовал странную силу, отличающуюся от ощущения меча. Было такое чувство, как если бы этот предмет был украшением, и было нереально использовать его как часть оружия или брони. Поиграв с ним некоторое время, он снял кольцо лазурного камня пустоты и снова положил во внутренний карман на груди. В это время перед ним предстала оживленная сцена с людьми, окружающими дорогу. Линь Муюй сразу направил свою лошадь поближе к тому месту, чтобы посмотреть на происходящее и увидел, что перед ним выстроилась линия повозок. Это были телеги, соединенные вместе подобно поезду, а на них лежало гигантское тело. Это был труп драконьей змеи из поместья Оленьих Слез. Имперская гвардия действительно перевезла труп драконьей змеи в город. Увидев труп драконьей змеи, Линь Муюя посмотрел на свой огонь прерии. Огонь прерии не был достаточно острым, чтобы прорезать чешую драконьей змеи, поэтому можно было представить, насколько она была прочной. Кроме того, каждая чешуйка была около метра в длину и имела форму алмаза. Если бы их использовали для создания щитов, то ими можно было бы заблокировать многое оружие, ведь так, думая об этом, сердце Линь Муюя не могло не забиться быстрее. Он тут же направил свою лошадь, быстро догнав вереницу телег, разыскивая лидера транспортной команды. К счастью, ответственным был тот, кого он знал, командир тысячник Лоли, последователь Фэн Цзисина. Командир Лоли. О, Лоли обернулся, увидев лицо Линь Муюя, и улыбнувшись сказал, «А, это же сэр Линь Муюй. Почему вы на улице Тонгтянь, разве вы не в гнезде сокола?» «Сегодня я не собираюсь в гнездо сокола». Линь Муюй заставил свою лошадь идти рядом с ними, спрашивая, куда отправляется этот большой труп драконьей змеи. «Ха, командир Фэн Цзисин хочет, чтобы мы перевезли труп драконьей змеи во дворец Цзетянь. Он сказал, что ее мясо содержит большое количество энергии огня, поэтому сушеное мясо можно использовать для приготовления супа, чтобы согреть наших братьев в зимние дни. Кости драконьей змеи могут стать ингредиентами для создания лекарств, укрепляющих тело, не говоря уже о том, что это 12300-летняя драконья змея. Если бы она прошла через свое бедствие, то уже превратилась в дракона. П.П. Под бедствием имеется в виду приговор небес, что-то вроде закалки с помощью молний. В историях про культиваторов это частое явление. Понятно. Линь Муюй потер руки и спросил с улыбкой. Могу я обсудить с вами кое-что? О, что это? Лоли улыбнулся, с любопытством посмотрев на него. После того, как чешуя драконьей змеи будет отрезана, вы можете отдать ее мне. А, Лоли засмеялся. Сэр планирует использовать чешую драконьей змеи, чтобы сделать щиты, или броню, щиты. Вот как, хорошо. Командир Фэн не упомянул о том, что хотел бы получить чешую, и эта драконья змея была лично убита сэром Линь Муюем. Не должно быть никаких споров о том, чтобы отдать эту чешую вам. Пойдемте со мной во дворец, мы передадим вам чешую, как только обработаем труп. Замечательно. Большое спасибо, генерал Лоли. Сэр слишком вежливый, мы все на одной стороне. После входа во дворец Цзетянь, труп драконьей змеи был обработан в боковом зале. Шеф-повара обработали мясо и кости, а окрашенные кровью чешуйки помещали в корзины. Линь Муюй подсчитал их и обнаружил, что было более 500 чешуек, что быстро наполнило его сердце радостью. Такое количество в общей сложности заняло 5 телег. Фэн Цзисин даже отправил 20 имперских солдат, чтобы помочь Линь Муюю. Во второй половине дня они отправили эти чешуйки в самую большую кузнечную мастерскую в городе, королевскую мастерскую белого железа. В городе говорили, что эта мастерская имела историю более 10 тысяч лет, просуществовав эпохи многих императоров, из-за чего ей дали ее нынешнее название. Когда Линь Муюй вошел в мастерскую, он увидел знакомую фигуру, Цзинь Сиатан. «Старший брат Ах Юй, прошло много времени с тех пор, как ты навещал меня». Цзинь Сиатан взяла инициативу, подойдя и поджала свои маленькие губки, будто обидевшись. «Хаэм, когда ты попросил меня представить тебя залу мечей, я никогда бы не подумала, что это из-за шпионских причин. Из-за тебя Сиатан оскорбила зал мечей, что мне делать?» Линь Муюй почувствовал вину и извинился. «Ха-ха, прости меня, Сиатан, это и вправду было моей ошибкой, поэтому я заглажу свою вину». «Точно, почему ты здесь?» Цзинь Сиатан погладила знак мастерской, находившейся поблизости, и сказала: «Потому что эта королевская мастерская белого железа принадлежит моему магазину имперской фирмы, так что это нормально для меня быть здесь». Говоря об этом, она посмотрела на чешую драконьей змеи, сложенную в повозках, и с улыбкой сказала: «Старший брат, это, ты хочешь использовать чешую драконьей змеи для создания щитов? Хорошая идея, эти чешуйки такие толстые. Сколько лет было драконьей змее?» «Больше 10 тысяч лет, такая старая». Цзинь Сиатан игриво показал язык. Затем она улыбнулась и сказала: «Тогда давай сделаем так. Сиатан возьмет на себя ответственность и даст тебе минимальную цену. Каждый щит будет стоить всего 10 золотых монет, хорошо? Столетнее таинственное железо будет покрывать края щитов, а обшивка и полировки будут покрывать расходы всего в 10 золотых монет, как насчет этого?» «Хорошо, хорошо, большое спасибо, Сиатан, но у меня есть одно условие». «А, что это?» «Хи-хи». Цзинь Сиатан схватила Линь Муюя за руку и сказала: «Недавно отец получил груз с запада, и в нем есть много радужных лотосов. Старший брат, помоги Сиатан и сделай 100 бутылок пика мечты для нашего магазина имперской фирмы, как насчет такого?» На нашем последнем аукционе случилось непредвиденное с лотом пика мечты, и многие клиенты ждут того, чтобы купить его. «Хорошо. Когда у меня будет время, я приду в магазин имперской фирмы. Я также хочу купить материалы, чтобы переделать одно из моих оружий». «Отлично». Вернувшись в магазин имперской фирмы, он осмотрел камни зверей в магазине духовных камней вместе с Цзинь Сиатан. В итоге он взял только 9700-летний духовный камень черной черепахи. Его он собирался использовать для рафинирования духа в лазурное кольцо пустоты. Больше ни один духовный камень не привлек его внимания, так что он забыл об этом. В этот раз он не станет ковать оружие. «Сиатан, у тебя здесь есть хорошая закаленная железная руда?» — спросил он. Цзинь Сиатан моргнула и сказала: «Да, но я не знаю, понравится ли она старшему брату». «О, что это за железо такое? Позволь мне взглянуть». «Хорошо». Цзинь Сиатан подошла к менеджеру и сказала: «Менеджер Цинь, можете принести железо, которое невозможно было расплавить в последний раз?» «Да, юная госпожа». По приказу менеджера высокий кузнец вскоре вынес черную руду. Он провел по ней рукой, и его рука потемнела, как пепел. Цзинь Сиатан сказала с улыбкой: «Это упрямый камень. Он плавился в королевской мастерской белого железа в течение 10 дней, но все равно не расплавился. Они назвали его упрямым камнем, но никто не знает, что это такое на самом деле. Если старший брат хочет, то можешь забрать его за одну золотую монету. Если ты не хочешь его, у нас еще есть несколько килограммов десятилетнего таинственного железа, а также немного тысячелетнего таинственного железа. О, Лин Муюй потянулся к черному камню, и его духовная сила сразу устремилась к камню. Этот камень определенно не был мусором. В этот момент голос Лулу пришел из его сознания, с взволнованным оттенком. Старший брат, это легендарное духовное железо девяти небес, это божественное железо, которое пришло в мир смертных с небес. Если ты сможешь с ним справиться, то непременно сможешь выковать божественное оружие. Да, Линь Муюй использовал свое духовное сознание, чтобы ответить со смехом. Было бы здорово. Он достал из кармана золотую монету и положил ее на стол. Затем он сказал с улыбкой: «Заверните его, я хочу этот кусок упрямого камня. Я хочу увидеть, насколько упрямым он может быть». Цзинь Сиатан засмеялась. «Все в порядке, менеджер Цань, заверните этот упрямый камень». «Есть». После этого Цзинь Сиатан дала Линь Муюю большое количество радужных лотосов и других растений, попросив его только сделать пик мечты, чтобы помочь увеличить господство магазина имперской фирмы. Цзинь Сиатан была очень опытной в бизнесе девушкой, и ведя дела с Линь Муюем в тени, она оставляла его удовлетворенным. Кому не нравилось напрямую покупать что-то без лишних вопросов? После назначения встречи, когда он сможет забрать щиты драконьей змеи через 3 дня в мастерской белого железа, Линь Муюй вернулся в гнездо сокола. На горе гнезда сокола он принялся за алхимию. Потратив 2 часа на изготовление, он сделал 132 порции пика мечты. Отложив 100 порций для Цзинь Сиатан, все остальное он мог использовать для себя, чтобы отдать членам лагеря храбрости драконов высокого уровня. Содействие в укреплении силы его людей имело важное значение. После этого он начал перерабатывать дух в лазурное кольцо пустоты. Алхимический котел в комнате резко разразился ослепительным светом. Линь Муюй, стоявший возле котла, поднял руку, бросая лазурное кольцо пустоты в котел. В мгновение палящее пламя собралось вокруг кольца, безмолвно ощупывая структуру лазурного камня пустоты. Духовное сознание Линь Муюя медленно проникало внутрь, и он обнаружил, что внутреннее пространство лазурного камня пустоты было довольно странным. Он имел ту же структуру, что и алмаз, и был очень прочным, но отличался от алмаза тем, что имел более высокую температуру плавления. Однако Линь Муюй не планировал его плавить или перерабатывать. Он напрямую позволил пламени чистилища 5-го уровня войти в лазурный камень пустоты и открыть суставы внутри камня, после чего начал рафинировать 9700-летний камень духа черной черепахи. Потратив всего 1 час, он очистил камень духа. С яростным ревом душа черепахи взвыла в небеса перед входом в лазурный камень пустоты. Через некоторое время лазурный камень пустоты испустил свет и упал на ладонь Линь Муюя. Надев кольцо на большой палец, он выпустил свою боевую ци, мгновенно заставляя дух черной черепахи появиться вокруг кольца. При опасности она могла защитить своего хозяина. Черная черепаха была очень опытна в защите, и рафинирование ее души в кольцо означало создание защитного оружия. Сняв кольцо, он убрал его. Хотя это лазурное кольцо пустоты было довольно сильным, оно имело уродливый внешний вид. Линь Муюй уже решил, что отдаст его Лэй Хуну. Этот старик был великим дьяконом храма, поэтому у него должен быть защитный предмет, отражающий его статус. Наконец, наступила кульминация. Он собирался начать очистку упрямого камня, духовного железа девяти небес. Глава 171. Другой мир. Глава 171. Другой мир переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Свет пламени внутри котла алхимии взлетел вверх. Линь Муюй на пике использовал свою боевую ци, превращая ее всю в энергию огня для котла, непрерывно увеличивая пламя и очищая 100-фунтовый камень на его дне. Пламя чистилища яростно танцевало, наполняя котел жаром. Линь Муюй нахмурился, когда на его лбу появился пот, капли которого стекали по его щекам. Это не сработает. Примерно спустя 2 часа он с сожалением вздохнул, постепенно уменьшая свою боевую ци. Пламя в котле медленно затухало, когда Линь Муюй сказал сам себе, тяжело дыша: «Этот упрямый камень слишком странный, внутри него есть сила, которая каждый раз сопротивляется очищению. Я не смог даже прощупать это духовное железо девяти небес». Лулу вылетела из его моря сознания. Порхая крыльями в темноте ночи, она сказала: Старший брат, духовное железо девяти небес трудно очищать даже с пламенем пятого уровня. Ты уже сдаешься? Нет, я хочу еще раз попытаться. Не перегружай себя слишком сильно. Угу. Линь Муюй родился, чтобы не верить в невозможное, поэтому он вновь призвал свою боевую ци, чтобы продолжить очистку духовного железа девяти небес, но даже после целой ночи он все еще не смог этого сделать. На самом деле становилось все труднее и труднее очищать камень, потому что его боевая ци истощалась. К раннему утру он уже полностью выдохся. У него не было другого выхода, он мог только умыться и лечь спать. Проснувшись днем, он больше не пытался очистить камень. Вместо этого он поехал в храм города Ланьянь, чтобы доставить лазурное кольцо пустоты Лэйхуну. Но сначала он сделал крюк, заехав в магазин имперской фирмы, чтобы отдать 100 бутылок пика мечты Цзиньсятан. Средняя цена бутылки пика мечты составляла не менее 5000 выше, поэтому, если ничего неожиданного не произойдет, эти 100 бутылок должны были принести ему около 40 тысяч золотых монет, которые необходимо было правильно использовать. Линь Муюй происходил из деловой семьи, поэтому он знал, что рынок был непостоянным, и было бы трудно продолжать продавать пик мечты после того, как эти 100 бутылок будут проданы. Ведь было не так много людей, которые могли себе позволить потратить 5000 золотых монет на бутылку пика мечты. Именно поэтому, после продажи этой партии таких людей станет намного меньше, потому что они уже купят свою долю. В этот момент для этого продукта больше не будет места на рынке. П.П. Довольно странная логика. Истинный торговец купит это лекарство и отвезет в отдаленный город, где богачи смогут себе позволить его выкупить. Да и вообще, подобный товар может изготовить только он, и поэтому он будет очень ценен, разумеется, если он не изготовит где-то миллион бутылок. Сразу после этого он направился в храм. В зимний день его боевой конь фыркал, выпуская теплый воздух. Когда он прибыл к воротам храма, там его встретили несколько групп охранников, которые собирались отправиться домой после очередного патруля вокруг храма. Когда они увидели Линь Муюя верхом на лошади, они сразу же окружили его с лицами, наполненными уважением. Один из них сказал с улыбкой: «Сэр Линь Муюй вернулся». «Ага, с храмом все хорошо?» – спросил Линь Муюй с искренней улыбкой. «Все очень хорошо. Сэр Линь Муюй ищет великого дьякона?» «Да, этот старик в главном зале?» «Да, да, хорошо». Войдя в храм, он с меланхолией посмотрел на его стены. Звуки воинственных криков и ударов от тренировок наполняли храм, так как сейчас было время тренировки между тренерами и инструкторами. Линь Муюй вдруг вспомнил свое обещание Лэйхуну возвращаться в храм каждые полмесяца, чтобы становиться тренером для спарринга. Время прошло так быстро, и если бы не снег в лесу ищущего дракона, задерживающий его, он бы уже вернулся. Старший брат Линь Цзы. Внезапно из учебного зала выскочил человек с мечом в руке. Это был Цинь-Янь. Линь Муюй не мог не улыбнуться. «Молодой принц Цинь-Янь, почему вы еще называете меня так? Меня зовут Линь Муюй». «Ах, я забыл». Цинь-Янь глуповато почесал голову, сказав с неловкой улыбкой: «Большой брат, ты снова вернулся в храм, чтобы стать тренером? Цинь-Янь уже давно не тренировался с большим братом. У нас должен быть спарринг, когда у тебя появится время». «Угу, хорошо. Но сначала мне нужно найти великого дьякона Лэйхуна. Молодой принц Цинь-Янь может подождать меня немного, и я приду позже». «Хорошо, возвращайся, большой брат». «Ага». В коридоре с водной стороны в главный зал Гейян шел, подобно старому дракону. В руках у него были свитки, и он сузил глаза, смотря на знакомого человека. Улыбнувшись, он сказал: «Ах, Юй, ты вернулся?» «Ага, дедушка Гейян, вы можете провести меня увидеть великого дьякона? Пойдем». «Великий дьякон культивирует в главном зале». «Угу, хорошо». Открыв двери в главный зал, внутри находились два храмовых стража, в то время как Лэйхун сидел на кресле великого дьякона в центре. У него было серьезное выражение лица, а его тело окружала боевая ци. В настоящее время он культивировал неизвестное божественное искусство, но это не значит, что он не почувствовал, как две внушительные силы внезапно вошли в главный зал. Он открыл глаза и сказал с улыбкой на лице: «Ах, Юй, ты наконец-то готов вернуться в храм?» Линь Муюй сложил ладони вместе и сказал с улыбкой: «Линь Муюй приветствует дедушку великого дьякона». «Хэй, паршивец». У Лэйхуна было расслабленное выражение лица, когда он говорил с улыбкой: «Я слышал, что ты получил большую заслугу в поместье Оленьих Слез. Тебя повысили до странствующего генерала дракона, и даже его величество усыновил тебя». Линь Муюй был удивлен, сказав: «Приемный сын, это всего лишь титул, он не имеет никакого значения. Дедушка Лэй Хун не должен дразнить меня такими вещами». «Возможно и так», — Лэй Хун сузил глаза, после чего улыбнулся, сказав: «Титул все еще что-то значит, в конце концов, твое имя было внесено в генеалогию клана Цинь. Хотя это не откроет никаких дорог, это все равно честь, которую люди не могут получить за всю свою жизнь, так что береги ее». Семья Цинь правила континентом в течение нескольких тысяч лет, всегда оставаясь щедрой и доброжелательной, поэтому вступление в клан Цинь можно считать удачей. «Угу, я понимаю», — Линь Муюй улыбнулся. «Главной причиной моего возвращения в храм на этот раз было кое-что подарить великому дьякону». «О, подарок!» — глаза Лэй Хуна загорелись. «Что за подарок Ах Юй хочет подарить дедушке?» Линь Муюй достал лазурный камень пустоты из мешочка Цинькунь и протянул его на своей ладони. Рафинированная душа черной черепахи вырвалась изнутри кольца, выпуская низкий рев. Он шагнул вперед и сказал с улыбкой: «Оно нравится великому дьякону». Когда Лэй Хун принял кольцо и сразу почувствовал силу рафинированной души, его глаза широко раскрылись, и он сказал удивленным голосом: «Ах Юй, это священный класс?» Линь Муюй покачал головой: «Я не знаю рангов аксессуаров, поэтому я не уверен, священный класс или нет. В любом случае, хорошо, что великому дьякону оно нравится». «Конечно, оно мне нравится». Лэй Хун не мог смириться с любопытством, спросив: «Откуда взялось это кольцо? Ах Юй, как у тебя получилось? Дедушка всегда хотел спросить тебя, откуда твои навыки ковки?» Линь Муюй покачал головой и показал улыбку: «Дедушка не должен спрашивать об этом, ты не поймешь, даже если я объясню». «О!» — Лэй Хун сузил глаза и улыбнулся. «Например?» — губы Линь Муюй скривились. «Например, если бы я сказал, что я из другого мира, поверил бы мне дедушка?» Лэй Хун был на мгновение ошеломлен, после чего разразился смехом. «Ах Юй, не шути так со стариков вроде меня. Другой мир, как может существовать другой мир? Кроме этого места, есть только небеса и ад. Три мира – это древний закон, как ты мог прийти из другого мира?» Линь Муюй засмеялся и сказал: «Поэтому я сказал, что не могу объяснить. Дедушка должен относиться к этому, как к шутке. Это кольцо называется лазурным кольцом пустоты. Лазурное кольцо пустоты очень прочное и не может быть просто так уничтожено. После того, как я использовал 9700-летний камень духа черной черепахи, чтобы рафинировать душу зверя в кольцо, оно получило возможность защищать своего владельца. Великий дьякон должен позаботиться о нем».